вечном мире разбитых сердец людских. Нуждаемся все мы в тепле верности и нежной любви. И эту любовь могу назвать я только любовью Божьей. Он дал мне прекрасный дар своей любви. Минуты бессилия, часы одиночества. Так нужно, чтоб в сердце звезда веры и надежды взошла. Нам нужен тот, кто бы мог подать нам руку, согреть любовью. И это все дал мне ты в своей любви. Твоя любовь не сравнится с любовью этой суетной земли. Она даст мне силы и мне сердце обновит. Она ярче солнца, она теплее, чем летний дождь. Искала любовь я и думала, это сон. Когда постучался мне в сердце с любовью, обнял он. И эту любовь могу назвать я только любовью Божьей. Иисус подарил мне жизнь и дал любовь. Твоя любовь не сравнится с любовью этой суетной земли. Она даст мне силу.